Глава 7. Мне же не показалось. Эта неделя отличалась от предыдущей разительно. Стоило нам с Вирой шагнуть в центральную аллею университета, как сразу стало понятно, все знают, кто я. Всю дорогу к учебному корпусу нас сопровождали громкие шепотки и острые чужие взгляды. Но подойти никто не решался. Зато мелкие пакости начались почти сразу. Пару простеньких заклинаний шуток я счастливо избежала благодаря магическому зрению. Как знала, что что-то такое начнется, поэтому была настороже сразу. Родная группа встретила меня с настороженностью, ну, хоть никаким заклинанием не пыталась кинуть. Даже Альвина выглядела какой-то скованной и не спешила заводить разговор, когда я устроилась рядом. Впрочем, ее молчание продлилось недолго, до тех пор, пока я не взялась стаскивать с себя обувь. «Рианария, что ты делаешь?» «Меры безопасности», — поморщилась я, выуживая из сумки артефактное перо. Мне по дороге сюда раз 5 кинули спотыкалку под ноги и еще 3 заикалку. Мелочь, но неприятно. Сейчас набросаю быстренько на подошвы дезактивационную пентаграмму и слабенькие щитовые чары, и можно ходить спокойнее. «Серьезно?» — испуганно глянула на меня девушка. «Не думала, что оказаться среди риота может быть так опасно, но с подошвы же быстро сотрется. На день хватит, а завтра возьму артефакт из дома». «Честно говоря, мне до сих пор не верится, что Ринрис Арены — это ты». «Почему?» — бросила на нее косой взгляд, продолжая вырисовывать линии на подошве ботинка. «Ну, ты такая простая, что ли, в жизни, а тут риот». «Да уж, и самой не верится, что я оказалась в этом положении». «Тяжело тебе», — с сочувствием посмотрела на меня девушка. «Есть немного». «Держись, ты молодец, я буду за вас болеть, и я рада, что это оказалась именно ты». «Спасибо. Правда, мне казалось, что за нашу команду болеет весь университет. Но это почему-то не помешало некоторым желать мне споткнуться и разбить нос». «Да, за команду тоже, но я про другое», — почему-то смутилась девушка. «Я буду болеть за вас, за тебя с Грейсоном». Я глянула на нее с недоумением. «Ты хорошая девушка, и сразу понятно, что с ним не потому, что ищешь внимание, а он популярен или богат. Так что я рада, что из всех выбрал все-таки тебя. И я никому не скажу про вас, не переживай», — перешла на шепот девушка, склонившись ближе. «Что не скажешь?» «Что вы с Грейсоном встречаетесь», — заметила она едва слышно и тут же густо покраснела. А у меня от неожиданности аж ботинок с грохотом из рук выпал. «Боги, откуда?» Как чувствовала, что недопонимание с моим фанатством еще даст о себе знать. Но такого точно не ожидала. Пока лазила под столом за потерянной обувкой, я пыталась судорожно придумать, как же разрулить эту нелепую ситуацию. «Альвина, ты не...» — попыталась объясниться, едва выбравшись из-под столешницы, но не успела. «Начинаем занятие», — раздался голос преподавателя вместе со звонком. Момент был упущен. В середине лекции я умудрилась черкануть короткую записку. «Ты все не так поняла, мы не встречаемся. Он мне даже не нравится». На что получила понимающую улыбку и красноречивое застегивание губ на замок. Мол, твоя тайна в безопасности со мной. И я поняла, что девушку уже не переубедить. Но на этом неприятности не закончились. «Что у тебя с лицом?» — удивленно вскинула брови Вира, встретив меня после последней пары. Я лишь молча протянула ей лист с контрольной. «Неуд?» — вытаращилась на меня подруга. «Нет, я знала, что у тебя с политологией проблемы, но не думала, что настолько». «Я тоже не думала», — вздохнула я, и мы поплелись на выход. Обычно худо-бедно на 4 держалась, а тут... «Ты из-за тренировок не выучила?» «В том-то и дело, что я учила, но не похоже, чтобы это мне помогло». «Да уж». «А то у тебя проблем мало», — покачала головой подруга. «Чего загрустили, девчонки?» Кто-то навалился на нас со спины, приобняв за плечи. «Соскучились?» «Алекс», — немного раздраженно вздохнула я. «Так что за печаль?» Вклинившись между нами, попеременно переводил он взгляд с меня на Виру. «Руки убрал», — холодно произнесла подруга, бросив на него взгляд из-под лобья. Блондин тотчас вскинул руки, словно сдаваясь, освобождая от своей хватки. «Слушаюсь, ледяная королева, но помните, хоть руки я и убрал, всегда готов взамен подставить дружеское плечо, так что рассказывайте». Я ждала, что она снова пошлет его подальше, но вместо этого, бросив оценивающий взгляд, подруга протянула ему лист с моей контрольной. «Вира!» «Королева, а я думал, что ты умная», — удивленно потянул парень, рассматривая лист. «Сам ты умник», — раздраженно закатила она глаза. «Имя посмотри». «Мелкая?» — еще больше удивился бабник, переведя взгляд на меня, а я раздраженно вырвала у него свою контрольную. «Ну что, что? Не человек я, что ли? У всех случаются неудачные дни». Вот только Алекс меня уже не слушал. Обернулся, помахал кому-то рукой, и уже через мгновение рядом с нами оказались и Грей с Неем. «У Мелкой проблемы с учебой», — прямо заявил он друзьям. «Давайте, говорите громче, не все услышали», — начала я злиться. «Новость дня! Ради чьей еще оценки будут собирать целое совещание?» «Коротышка права», — неожиданно поддержал Грей. «Здесь не место для обсуждений, идемте». И первым двинулся прочь из коридора, заполненного любопытными студентами. «Официально ты предательница», — буркнула я Вере, когда мы поплелись за парнями на выход. «Чем они тебя подкупили, что ты перешла на их сторону?» «Не все так просто, Ри. Это затрагивает и их интересы. А я тебя знаю, ты бы промолчала. Так что мне пришлось рассказать». «В смысле?» — бросила на нее удивленный взгляд, но та только покачала головой. «Не здесь». В молчании мы успели дойти до преподавательской аллеи, и только тогда Грейсон, а вместе с ним и остальные парни, поравнялись с нами, чтобы начать разговор. «Так что там за проблемы?» «У меня двояк по политологии», — закатила я глаза. «Вот и вся проблема. Не понимаю, в честь чего такая шумиха». «Дело в том, Ринри, что если рейтинг успеваемости игрока падает ниже 3,5, его могут отстранить от игр», — хмуро заметил Ней. «Я аж запнулась от такой новости. Вы серьезно?» «Только не говорите мне, что вы круглые отличники. Когда мы с таким темпом должны все успевать?» — возмутилась я, поняв, что парни не шутят. «Не мы придумывали правила для лиги», — пожал плечами Грейсон. «Но чаще всего преподаватели делают послабления в части учебы, потому что наша победа в интересах университета». «Поэтому и удивительно, что тебе впаяли неуд», — добавил Алекс. «У тебя там вообще ни единого правильного ответа, что даже на трояк не натянули». «Ну, спасибо. Настолько незавуалированно тупой меня никто не называл». «Дай посмотреть», — требовательно протянул ко мне руку зануда. Я нехотя полезла в сумку и отдала проклятый лист парню. «Ты не переживай, Ринри», — с улыбкой приобнял меня за плечи Алекс. «Мы тебя поднатаскаем где надо. Поговорим с проректором, назначить тебе пересдачу, и все будет нормально. Правда, придется подналечь на учебники, но это ничего». «Кошмар! Утешение по учебе от бабника, которого я вообще-то с учебниками не видела. Ниже падать некуда». «Козлина!» — внезапно прорычал Грейсон, заставив нас всех вздрогнуть. «Ты чего?» — осторожно поинтересовался Алекс, незаметно меняясь со мной местами, чтобы оказаться первым на пути у злого капитана. «Тебе занизили оценку, Ри», — хмуро заявил зануда. «Вот здесь и здесь», — отметил правильный ответ как ошибочный. «Я вижу еще в трех местах такое же», — добавил мрачный Ней, заглядывая через плечо капитана в мои ответы. «Ну зачем?» – удивленно потянула Вира, переводя недоуменный взгляд с одного парня на другого. «У него племянник играет в младшем составе. Его должны были взять в команду, но появилась Ринри», – бросил на меня извиняющийся взгляд Ней. «Видимо, он решил, что если испортить ей рейтинг, то ее отстранят от игры, а Брея снова возьмут. Глупый ход, уж слишком очевидная подстава». Наверное, просто твоя работа под горячую руку попалась». «Да нет». Он просто успел присмотреться к Ринри и понял, что жаловаться она не пойдет. Бросил испытующий взгляд на меня Грей. «Он же не в первый раз к тебе придирается, а ты не говорила. Или я не прав?» Я отвела взгляд. «Ну, прав, и что? С чего я должна бежать жаловаться? В университете каждый второй преподаватель со своими странностями, с которыми бедные студенты могут только смириться. Но я и подумать не могла, что препод может намеренно такую подставу провернуть». «Она, скорее всего, даже не стала бы перепроверять ответы», догадливо заметил зануда. «Если бы не Верания, его план мог сработать. Ри, не замалчивай, если у тебя проблемы. Мы все же друзья и команда, мы тебе поможем». «Я разберусь с этим жуком-политологом», добавил с явственной угрозой в голосе. «Так что он больше не будет к тебе придираться». «Не надо!» — испуганно воскликнула я и поспешно вырвала у парня из рук свою контрольную. «Я сама разберусь. Если там и правда правильно, достаточно будет ткнуть в учебник и сказать: ой, вы, наверное, ошиблись при проверке. Меньше всего мне нужно прямое столкновение и скандал. Так что я сама с ним поговорю». Грейсон смотрел на меня хмуро и недовольно, явно предпочитая самому разобраться с вредным преподом. Вот только я была категорически против. Очередной благородный жест со стороны капитана определенно не то, что мне сейчас нужно. Нет и еще раз нет. Никаких милых вещей, размягчающих сначала сердце, а следом за ними мозг. Поэтому, поблагодарив парней за объяснение и помощь, я спешно схватила Виру за руку и убежала в дом. Подальше от внимательных и обеспокоенных моей судьбой синих глаз. Глупо было думать, что Грейсон и правда сможет удержаться от решения моей проблемы. На следующем занятии едва я подошла к политологу с листком и учебником, как он тут же принялся извиняться, что ошибся при проверке. Он спешно забрал листок, исправил оценку на четверку и отправил во свояси. Но взгляд у преподавателя при этом был не слишком довольным. Что бы ни сделал зануда, надеюсь, до скандала не дошло. Мне все же еще учиться здесь. И что же я сделала в ответ? Ничего. Вместо того, чтобы поблагодарить Грея, просто промолчала. Потому что мое сердце уже и так опасно дрожало в присутствии капитана. А значит, следовало всеми силами избегать любых поводов для такого волнения. И чувство благодарности в том числе. Стоило принять такое решение, как Грейсон, словно что-то почувствовав, наоборот, удвоил усилия. Несмотря на то, что и на улице, и в доме заметно похолодало, зануда вернулся к привычке выползать из ванны полуголым. Я промолчала. Интересовался, не нужна ли мне еще помощь с учебой, я отказывалась. По вечерам звал с собой послушать очередную страшилку по трансляции, я делала вид, что занята учебой. Стал чуть ли не ежедневно подходить в коридорах и предупреждать о тренировках, про которые я и так знала. Я все равно не стала возмущаться. И даже на тренировках рукопашной стал вести себя странно. Все чаще бой я заканчивала, не отплевываясь от песка на земле, а заблокированная в его объятиях. Последнее нервировало особенно. Казалось, будто он целенаправленно доводил меня. Вот только непонятно до чего. Скандала, драки, признания. И чем больше я сопротивлялась, тем больше он упорствовал. Апогея, идиотизм всей этой ситуации достиг в самый неудобный момент. На следующей игре. Вторая игра сезона уже не заставляла меня так нервничать. Я знала, чего ожидать, да и противник оказался не самый сильный. Ход игры был досконально продуман. Все, что нам оставалось, это выйти на поле и просто разделать команду противников. В этом я была уверена до самого последнего момента. И только уже выйдя на поле под громкие крики фанатов, узнала, насколько же ошиблась. Все началось с объявления состава команды соперников. Оказалось, что в последний момент одного из игроков, защитника, заменили на кого-то незнакомого, по крайней мере мне. «Твою же!» – процедил Алекс рядом, едва заслышав имя. Да быть того не может. Я с удивлением проследила, как на обычно улыбчивом и беззаботном лице внезапно проявляется улыбка жестокого хищника, готова вцепиться в глотку своему сопернику. «Ней!» — обеспокоенно подергала я за рукав парня с другой стороны. «Не обращай внимания. У них личные счеты. Просто не ожидали, что они встретятся вот так вот». Но не обращать не получалось. Алекс откровенно пугал своим настроем. Не говоря уже о том, что случилось, стоило арене вокруг нас преобразиться в густой смешанный лес. «Сегодня я пойду атакующим», — неожиданно заявил бабник, твердо глядя на Грейсона. Пара мгновений напряженного молчания и... «Уверен, вы давно не виделись. Многое могло измениться». «Эту собаку нельзя обучить новым трюкам», — криво усмехнулся бабник. «Ну хорошо», — совершенно спокойно кивнул ему капитан. «Тогда я буду охранять коротышку». «Да вы с ума сошли!» Неверяще перевела взгляд с одного на другого. «Разве можно вот так вот в последний момент менять позиции в команде?» «Запрет стоит только на использование магии вне заявленного типа, ну и на оружие помимо шеста. Так что с этим проблем не будет», — пожал плечами зануда. Хотя в данный момент он едва ли заслуживал этого титула, не с подобной халатностью. «Да при чем тут запрет?» «Ничего, что мы готовились, продумывали план и стратегию. Как можно в последний момент все вот так вот переигрывать? Вам что, совсем плевать на победу?» Взорвалась я, глядя на это невозмутимое трио. «Мелкая», — с улыбкой приобнял меня за плечи Грей. «Расслабься, эти парни уже проиграли. Алекс этого Юнсена знает как облупленного. Они вместе начинали играть, так что справиться с ним без проблем. А раз я пойду поддерживающим, значит, тебе вообще сегодня играть не придется», — самоуверенно заявил этот, даже не знаю, как его обозвать. «Мы изначально думали, что игра выдастся простой, а тут уж совсем». «Ты понимаешь, что сейчас на весь стадион оскорбил команду противников?» — пораженно таращилась я на него. «Вместе с их болельщиками». «Правда, не может быть оскорблением. Просто мы лучшие, и с этим ничего не поделать». Непробиваемое самодовольство. «Ней», — обратилась я к последнему здравомыслящему члену команды, «ну хоть ты им объясни, что так делать неправильно. Нельзя все в последний момент переигрывать». «Но они правы, Ринри. Нарвин нам не соперники и никогда не были. Не беспокойся, все пройдет хорошо», — ободряюще улыбнулся мне парень. Я стояла, вытаращившись на этих трех придурков, и не знала, за что хвататься. За голову или за шест, чтобы вправить им мозги. Теперь я понимаю, почему девушки так редко идут играть в лигу. Дело не в силе или магических способностях. Просто ни одна нормальная девушка не способна долго выдерживать столь зашкаливающий уровень мужского самодовольства и тупости. «Ты же выдерживаешь?» — на мгновение широко и привычно улыбнулся Алекс. «Я же сказала «нормальная». Где я и где нормальность? Иначе бы меня здесь с вами не оказалось». «Время!» — оборвал дальнейший разговор Ней, и почти тут же раздался громкий сигнал гонга. Игра началась. «Всем удачи! Врежь своему бывшему дружку хорошенько, Алекс!» — бросил капитан и, ухватив меня за руку, потащил в лес. «Мелкая, не спи на ходу. То, что я сказал, что ты можешь расслабиться, не означает, что тебе не нужно до флага добираться. Сначала займи линию обороны, а там уже можешь отдыхать», — заметил Грейсон, когда я в очередной раз запнулась о широкий корень дерева, удержавшись на ногах только за счет его руки. «А ты не тащи меня, как щенка на поводке», — рявкнула я в ответ, выдернув у него свою ладонь. «Конечно. Как мне не спотыкаться, когда такая дылда за собой тянет? Один его шаг, как два моих». Освободившись от чужой хватки, я пошла куда бодрее, но настроение мне это не прибавило ни разу. «Если мы проиграем, я вас сама прибью, клянусь», — бурчала себе под нос, следуя за широкой спиной Грейсона сквозь лес. «И вообще, организую свою команду только из девушек и размажу весь этот ваш тестостероновый цирк по арене тонким слоем, исключительно с помощью здравого смысла и сообразительности, Может, тогда вы начнете больше думать?» «Мелкая, кончай бухтеть!» — весело отозвался зануда. «Вот выиграем Кубок Лиги в этом году, мы с Нэм выпустимся, станешь капитаном и делай, что хочешь. Хочешь мальчиков набирай, хочешь девочек. Если, конечно, пробьешь это решение через ректора и тренера». «Что?» «Не поняла, почему это я стану капитаном?» — с легким испугом уточнила я. «Ты предлагаешь Алекса поставить?» — с сомнением оглянулся на меня Грей. «Сама же только что возмущалась, сколько в нас мужской тупости». «А если серьезно?» «Если серьезно, из вас двоих ты правда больше подходишь на эту должность. Алекс — отличный игрок, и у него большой опыт в игре, но с тактическим мышлением не очень. Так что с его помощью, думаю, ты отлично справишься с ролью капитана. Но все это при условии, что ты докажешь свою состоятельность как игрока. Так что мы просто обязаны завоевать кубок в этом году». Что-то заманчивое в предложении стать капитаном было. И страшное тоже. Проклятье, зачем он вообще завел этот разговор посреди игры? Сейчас куда важнее наше текущее положение, а не потенциальная победа в турнире. И уж тем более то, что случилось после нее. «А что у Алекса за проблемы с этим Юнсеном?» — решила уточнить, раз уж мы из-за этого попали в такую ситуацию. «Не сейчас», — коротко бросил Грей и постучал пальцем по уху, напоминая, что нас слушают. И вот только тогда до меня дошло. Нагнав капитана, я с силой приложила его кулаком в поясницу. «Эй, что за внезапное восстание мелочи?» «Вот какого ты сейчас завел этот разговор про капитанство?» Тихо прорычала я. «Ты первая его начала», — справедливо заметил он, что разозлило лишь сильнее. Вот только времени на споры не осталось. «Все, дальше одна. Иди. Совсем, конечно, не расслабляйся, но не думай, что тебе сегодня достанется работенка», — хмыкнул он. «Серьезно, хоть мы и в одной команде, мне так хочется, чтобы сегодня тебе все же накостыляли и вправили мозги», покачав головой, и отправилась дальше в лес по направлению к нашему флагу. В этот раз он оказался спрятан в густом перелеске. Деревья так близко, что шестом особо не помашешь. Это плюс для меня. Вокруг флага нашлись хорошие кусты, которые можно превратить в естественную защиту. Да и спрятаться есть где. В общем, в этот раз с местом обороны мне повезло. Я, в отличие от парней, собиралась придерживаться первоначального плана, поэтому тут же взялась возводить вокруг флага непроходную систему ловушек. И только окружив его десятком заклинаний, а куст вокруг превратив в ледяную шипастую крепость, в эту игру мне досталось оперировать магией льда. Я почувствовала себя уверенной и устроилась в засаде на одной из широких ветвей дерева. Обзор хороший, и меня не видно почти. Вот только прошло 5 минут после моей готовности. 10, 15. Но никто так и не появился. Наконец, невдалеке послышался шелест ветвей. Я приготовила в руке заклинание и затихла, готовясь атаковать. Вот только... «Мелкая, ты, надеюсь, не уснула здесь от скуки?» Вместо атакующего команды противников из-за деревьев вышел мой капитан и замер, едва не наступив в первую ловушку. «Грейсон, что ты здесь делаешь?» «Прости, коротышка, но ты сегодня и правда отдыхаешь?» Широко усмехнувшись, пожал он плечами. «Я уже скрутил атакующего и поддерживающего. Лежат, воздухом дышат. Так что мы с тобой свободны до конца игры». «Серьезно? А что тебя так удивляет? Ты и сама в одиночку расправилась с целой командой, а тут всего лишь половинка, да еще и откровенно слабенькая». Я едва смогла подобрать челюсть с пола. Он и правда не оставил мне противника. Проклятье! Теперь его самодовольство оправдано, и он станет вовсе невыносимым. «Надеюсь, ты не слишком расстроилась. В следующий раз обещаю подарить тебе своего противника, так и быть», — продолжил веселиться Грейсон. «Обойдусь! Стой! Не подходи, там ловушки!» «Вижу», — хмыкнул парень и медленно двинулся вперед, аккуратно обходя их. «Ну не гад ли?» «Я тут старалась, а он играючи все обошел». Приблизившись к дереву, на котором я затаилась, он вскинул голову и улыбнулся мне. «Нашел». «Ну так чем займемся, пока парни разделываются со своей добычей?» И не знаю, дело ли в его словах или взгляде, но меня почему-то вдруг бросило в нервный пот. Что там я себе обещала про то, чтобы не оставаться с ним наедине? «Не хочешь прогуляться помочь товарищам, раз уж ты так быстро разобрался?» «Не, парни мне не простят, если я вмешаюсь». «А я, значит, прощу, да?» «Ты же не парень. Девушки вообще в этом плане практичнее. Если проблему взял на себя кто-то другой, то только порадуются. И поверь, это комплимент». «Не уверена». «Коротышка, а коротышка, ты чего такая вредная и мрачная в последнее время?» «Ты действительно сейчас хочешь обсудить этот вопрос?» — прошипела я, едва сдерживаясь, чтобы не запулить в него подготовленным заклинанием. «Ты права, слишком много ушей. Тогда другое предложение. Давай сыграем». С какой-то хитрой улыбкой посмотрел на меня Грей. «В смысле?» «В прямом. Я против тебя. Помнишь, как в первую тренировочную игру? Если я выиграю, то ты расскажешь, что тебя так беспокоит. А если ты? Ну, выбирай, что сама захочешь». «Грейсон, ты пьян или укуренный?» — вытаращилась я на него. «Заметка для зрителей. Я не курю и точно не пьян. Арена не допускает игроков в алкогольном или наркотическом состоянии. Ри, не позорь меня перед публикой такими обвинениями». «Проклятая трансляция. Но даже она меня сейчас не так волновала, как то, что творится в голове у этого сумасшедшего». «А что еще прикажешь думать? Мы посреди отборочного тура, а ты предлагаешь сыграть друг против друга?» «Нам же все равно нечем заняться», — пожал он плечами. «А магическая битва — это прежде всего игра, а значит, развлечение для зрителей. Увы, из нашего противника сегодня не слишком хорошее развлечение. Так давай сами их повеселим». «Грейсон, ты псих!» «Но ты же хотела впечатлить фанатов Риота, чтобы они не задирали тебя?» Умело нашел зануда ту единственную точку давления, которая на меня подействовала. «Демоны с тобой, темный пластилин», — процедила я сквозь зубы. «Сыграем. А то что-то у тебя самодовольство разыгралось. Как бы ты ни задохнулся, раздавленный собственным эго». «Какая ты заботливая. Но, боюсь, в данном случае ты лишь усугубишь ситуацию с моим эго». «Не надейся», — прошипела я и чуть махнула рукой. Он же не думал, что с моими ловушками все будет так просто. «Это было неожиданно», — поморщился зануда, глядя на закованную в лед ногу. «Когда ты изучила новый трюк?» «Специально для тебя припасла». Стоит порадоваться, что он не стал вслух выяснять, как я научилась передвигать свои ловушки. Останется еще сюрприз для соперников на следующий раз. Вот только, радуясь своему удачливому первому ходу, стоило не забывать об ответном. Воздушную плеть у своих ног я заметила в последний момент и едва успела подпрыгнуть и ухватиться за ветку над головой, уберегая ноги от коварной петли. И тут же раздался треск. Стоило мне отвлечься, как Грейсон уже разбил лед на ноге воздушным лезвием. Ударить, пока он занят, я не успевала. Зато вот перебраться на соседнее дерево и спрятаться за его широким стволом вполне. А вот теперь можно и сразу заготовить в руке заклинание, чтобы ударить, как только представится возможность. Пусть я и не очень сильна, зато с меткостью у меня оказалось даже лучше, чем у парней. Я притихла, внимательно осматриваясь, но зануду не заметила. Пока я пряталась, он тоже нашел укрытие. Печально, но трюк с ловушками повторно не сработает. Грей наверняка теперь воспользуется левитацией. И если с любимой начерталкой я этот трюк научилась обходить, то с ледяной магией у меня это не пройдет. Слева послышалось легкое шуршание как раз рядом с ледяной крепостью вокруг нашего флага. Мгновенно создав в руке лук, я бросила туда взгляд. Кажется, ветка с другой стороны еще подрагивает, и... Задрогнувшим на ветру полотнищем флага показалась черная кожа, форменная куртка. Не задумываясь, послала туда ледяную стрелу и тут же поняла, что ошиблась. Полотнище флага дрогнуло снова, и я поняла, что за ним пряталась лишь подвешенная магией куртка капитана, а вот самого парня там не было. В следующее мгновение ветка под моими ногами поехала вниз. Этот гад срезал ее заклинанием. С заполошным писком под хруст ветвей я полетела вниз. Ухватиться руками за другую ветку не вышло, но зато сама не поняла, как зацепилась ногами, повиснув вниз головой. Чувствуя, как соскальзывают колени, заметила ухмыляющегося Грейсона. И такая меня злость взяла! Руки сами снова создали лук, и я выпустила стрелу, почти не целясь. «Твою же!» — низкий рык прозвучал для меня слаще любой песни. Не знаю куда, но куда-то я попала. Порадоваться не успела. Меня подвели даже не собственные колени или слабая ветка. Меня подвели товарищи, неожиданно решившие завершить игру. «Риот побеждает в этой игре!» — рявкнула над головой, заставив меня вздрогнуть. Все вокруг затопило мягким светом, и я тут же почувствовала, как опора из-под колени исчезла, и я полетела вниз головой на землю. Убью Грейсона с его игрищами. Вот теперь я опозорюсь по полной. Так и не вступив в бой с противником, разобью себе лицо исключительно по собственной глупости. А в том, что я его разобью, сомнений нет. Хорошо, если шею не сломаю. Приземление вышло неожиданно громким и удивительно мягким. Как будто в последний момент меня что-то перехватило и немного притормозило падение, позволив приземлиться не темечком, а спиной. Попа я все же о песок приложилась, но вот спина и голова приземлились на что-то более мягкое. «Твою же ж! Мелкая! А ты тяжелее, чем выглядишь на первый взгляд!» — прохрипел Грейсон подо мной, все еще обнимая за талию и крепко прижимая к себе. «Ты тоже производил впечатление более умного человека, когда мы встретились!» — прошипела я и попыталась выбраться из его хватки. «Аккуратнее! Эй, смотри за своими локтями! Сейчас попадешь не... Уй!» Под громкое улюлюканье толпы над головой я отползла от капитана, стараясь не задумываться, куда именно не туда я могла заехать локтем. А потом, кряхтя и держась за поясницу, все же поднялась на ноги. Да уж, развлекли зрителей два идиота. И ладно этот, я-то чего купилась на его слова. Теперь мало того, что опозорилась на весь стадион, так еще и спиной приложилась. «Эй, ребята, а что тут у вас произошло?» Кое-как разогнувшись, я бросила недовольный взгляд на взъерошенного Алекса с флагом соперников в руках. «У друга своего спроси. У вас у всех сегодня что-то с головой произошло, а самое обидное, что это оказалось заразно». «Мы всего лишь развлекли немного зрителей, чтобы не заскучали», — отозвался Грейсон. «Не только же вам там весело время проводить». Я бросила на него злой взгляд, но тут же замерла, заметив невероятное. У его правого плеча на черной рубашке ярко выделялось светлое пятно, куски льда в том месте, куда попала моя стрела. Ничего себе у меня прицел! Вверх ногами, раскачиваясь сквозь какие-то ветки, ну я ему прямо в сердце попала. «Да уж, судя по всему, развлеклись вы знатно», — многозначительно хмыкнул Алекс. Радость моя сразу поутихла, и захотелось снова всем троим вмазать по лбам шестом. Хотя Ней просто молча стоял рядом. Но раз он поддержал эту дурацкую идею со сменой позиций, значит, тоже виноват. «Да и вы, смотрю, хорошо развлеклись», — заметил в ответ зануда. Около двух членов команды противников крутились целители. Парням знатно досталось. Впрочем, и к нам с Грейсоном уже спешила парочка в белом. Может, в драке мы и не пострадали, но вот в падении знатно приложились. Но хотя бы оба стоять могли, чего не скажешь о противниках. На трибуну ректора мы поднимались молча. Я явно дала понять, что не настроена разговаривать. Да и поздравления на этот раз проходили в куда более мрачной атмосфере. Управленческий состав университета явно не был доволен поведением подопечных. Что уж говорить о противниках, которые выглядели так, как будто готовы прямо здесь затеять драку. Кажется, им уже рассказали, что творилось на нашей половине арены, пока они пытались вырвать победу. «Самоуверенный ублюдок», — прошипел едва слышно капитан противников, крепко пожимая руку Грейсону рядом со мной. «Эта заносчивость тебя еще подведет, так и знай». «Спасибо за совет. Всегда приятно, когда противник готов поделиться собственным опытом», — оскалился в ответ зануда. И вот тут у меня забрежило подозрение. Дело тут не только в старом знакомом Алекса. Что-то еще произошло между нашей командой и Нарвин. Что-то, во что меня не посвятили. Но я держалась, чтобы не начать допрос раньше времени. Держалась, пока мы не оказались в коридорах арены подальше от чужих ушей. «Ринри, ты обиделась там, что ли?» — первым подал голос зануда. «Нет. Лишь задумалась, зачем я вообще влезла в это ваше болото? Никто не хочет мне объяснить, что сегодня произошло на арене». Застыв посреди коридора, я обернулась к ним и сложила руки на груди, давая понять, что больше всякие шутки как ответ не приму. «Что за внезапный приступ идиотизма, в который вы и меня умудрились втянуть?» «Мне вот тоже это интересно», — раздался вдруг сухой голос позади меня. Из соседнего коридора показалась мрачная фигура Фера, и очевидно, что победа его сегодня вообще не порадовала. «Вы что творили на арене, идиоты?» — прорычал он, присоединившись ко мне. «Детство в жопе заиграло. К тебе, Ринри, вопросов у меня нет. Признаться, мне и самому в тот момент хотелось Грею врезать. Ты единственная пыталась мыслить здраво. И я почти согласен выпнуть этих взорвавшихся циркачей и взять на их место девчонок-первокурсниц. Все лучше выйдет, особенно если под твоим присмотром». «Фер», — попытался возразить зануда, но кто бы ему дал. «Я все еще жду ответа на вопрос. Что случилось на поле?» Железным тоном перебил его тренер и уставился требовательно на всех троих. Грейсон, сцепив зубы, отвел взгляд. Алекс тоже как-то потупился, и только Ней продолжал смотреть прямо. «Скирсон, их капитан, последние несколько дней старательно распускал язык, рассуждая, как он позабавится с девчонкой Риота на арене и какое знатное развлечение ждет зрителей на игре», — сухо отрапортовал Милаш, вогнав нас с тренером в ступор. Несколько мгновений мы молчали, пытаясь переварить услышанное, но первой не выдержала я. «И всего-то? Вы поставили под угрозу исход игры из-за чьего-то трепа?» «Он полоскал твое имя и имя команды, Ри», — скинулся Грей. «И там были действительно грязные рассуждения». «А не все ли равно, что там вякает противник? Тоже мне нашлись рыцари на страже чести и достоинства. Да плевала я на все его слова, если на деле он ничего не стоит». «Говорит та, которую всегда так беспокоило мнение фанатов», — пробурчал Алекс. «Наших фанатов! Одно дело, когда тебя поносят свои же, а другое, когда противник. И если вы хотели восстановить справедливость, то должны были дать мне с ним расправиться, вместо того, чтобы выставлять меня беззащитной идиоткой», — разозлилась я. «Мы поставили их на место», — упрямо возразил зануда. «Поверь, то, что вышло в итоге, для их репутации куда позорнее». «Как и для моей». «И как бы вас самих за это не поставили на место», — влез в наш спор тренер. «Ваше счастье, что не существует правил, запрещающих драки между своими на арене. Никому просто такой идиотизм не мог прийти в голову. Но, думаю, после сегодняшней игры это исправят. Еще раз попытайтесь выкинуть что-то подобное, и вылетите из лиги навсегда. Все понятно?» «Да», — нестройно ответили парни, явно все еще считая себя правыми. «Прекрасно. А сейчас, для лучшего усвоения информации, вы со мной идете на тренировку, а Ринри пойдет отдыхать», — кивнул мне тренер. «Она сегодня молодчинка. Отличный выстрел». Грейсон рефлекторно потер грудь в месте, куда попала стрела, хотя я точно знаю, что целители убрали все последствия. «В смысле тренировка?» — вскинулся Алекс. «А как же вечеринка?» «Какая такая вечеринка?» — ласково так уточнил тренер. «По поводу нашей победы?» «Будет тебе вечеринка, родной», — заверил его бывший боевик. «Разве ты не понял? Я вам лично ее организовываю, и поверь, ты еще не скоро ее забудешь. Марш на третий полигон!» Нехотя парни развернулись и скрылись в соседнем коридоре, а усталый Фер обернулся ко мне. «Иди, Ринри, я попытаюсь вбить в них немного ума, и постарайся не обижаться. Они все-таки хотели как лучше, сама понимаешь. Мы, мужики, вообще долго взрослеем, вот и у этих взыграло что-то». «Ладно», — вздохнула я и поплелась в нашу раздевалку, где меня дожидался портал до дома. И, как оказалось, не только он. «Ри, ты меня, конечно, прости за то, что я скажу, но лучше тебе быть готовой», — встретила меня там взволнованная Вира. «Что такое?» — испугалась я. «Думай, что хочешь, но я почти уверена, Грейсон к тебе неровно дышит». Пару мгновений я таращилась на подругу, а потом просто рассмеялась. «Вир, давай просто оставим эту тему. Серьезно, уже даже не смешно». Развалившись на кровати, попыталась я спрятать голову под подушку. «Потому что это изначально смешно не было», — зло пыхтела подруга, отняв у меня укрытие. «Ну, конечно, все это более чем серьезно. И у зануды просто методы ухаживания такие нестандартные. Ежедневно избивать и изводить меня на тренировках, а потом позорить перед всей ареной дурацким спором». «Слушай, он же все время в этой своей игре, ну зачерствел парень. Тем более, как ни крути, а тренировка и правда вас изрядно сближает». Я в ответ лишь закатила глаза. «Чего ты вообще привязалась к этому зануде? Ты же моя подруга и должна желать мне всего самого лучшего. Так почему подсовываешь его? Я вот тебе, между прочим, Милоша предложила, приличного, умного и доброго парня, а ты не оценила». «Давай будем честны. Грейсон — лучшее, что могло тебе встретиться в жизни», — неожиданно серьезно проговорила Вира, падая на кровать рядом со мной. «Чего?» «Разве нет? Он красив, богат, хорошо учится и является капитаном одной из лучших команд. Самодоволен? У него для того есть все вышеперечисленные причины. Многим в нашем университете хватает и пункта о богатстве, чтобы мнить себя невесть кем. А Грейсон, к тому же, сам зарабатывает, а не сидит на шее у родителей. Но ладно, забудем об этом. Я знаю, что ни богатство, ни внешность не являются для тебя приоритетом. Поговорим о другом. При всем своем самодовольстве он искренне заботится о тебе и старается помочь во всем. Да у вас же даже общие интересы есть. Много ли таких парней ты за свою жизнь встречала?» Достался мне укоризненный взгляд. «Один похожий был, и опыта с ним мне хватило надолго», — хмуро буркнула в ответ. «Тем более с таким характером, как у зануды. Так, отбросим сравнение с твоим мудаком бывшим. Не надо мне сказки рассказывать, что он о тебе заботился и разделял интересы. Он просто паразитировал на твоих», — оборвала меня подруга. «Вернемся к зануде и его характеру. Тут не поспоришь, он у него есть. И даже соглашусь, что вредный. Но ты, моя милая, далеко не ромашка. И не меньше зануды любишь позадирать нос по поводу своих расчетов и заклинаний. Даже не спорь. Если бы это было не так, зануда не смог бы тебя раскрутить на дуэль. Ты хотела не только надавать ему по ушам, но и покрасоваться перед зрителями. Так что вы та еще парочка». «Ладно», — тяжело вздохнула я, уперевшись пустым взглядом в потолок. «Допустим, мы с занудой союз, созданный на небесах. Дальше что? Это все равно никогда не сработает. А я не хочу опять влипать в заведомо провальные отношения». «Почему провальные?» — удивленно потянула Вира и, перевернувшись на живот, уставилась на меня. «Как же мне не хотелось над всем этим размышлять. Вот зачем подруга подняла этот вопрос? Я же с таким упорством гнала все эти мысли и чувства. По всем тем причинам, которые ты перечислила как его плюсы. Он красив, богат и популярен. Вокруг него крутится куча поклонниц, многие из которых куда симпатичнее и интереснее меня. А я не люблю и не хочу наряжаться. Я не люблю шумные вечеринки, не интересуюсь модой, сплетнями и какими-то новостями, кроме научных. А любой компании живых предпочту компанию книг. Ему быстро со мной наскучит, даже если я ему нравлюсь. И будет все, как и с Зейном. Я окажусь недостаточно. Подруга рядом громко застонала, не дав мне закончить. Вот только не поминай своего ублюдочного бывшего, даже не сравнивай их. Зейн с самого начала таскался за каждой юбкой, стоило тебе отвернуться. И вообще, он тебя только использовал, чтобы натренироваться. А Грейсон меня не использует? Я же тоже им расчеты делаю. Вы друг друга используете в равной мере. А по поводу поклонниц... Ничего не могу сказать о личной жизни Грея. Раньше я не особо за ним следила. Видела иногда с какими-то девушками, но не похоже, чтобы это было серьезно. По крайней мере, о его личной жизни скандальных слухов не ходило, а это уже показатель. Да, согласна, девушки вокруг него крутятся, но он к ним довольно равнодушен. И даже на последней вечеринке ни с кем не обнимался, хотя многие были рады составить ему компанию. Но он вообще довольно быстро ушел, как я понимаю, к тебе. А это что-то да значит, шутливо толкнула она меня локтем. А я лишь прикрыла руками лицо, жалея, что не выставила подругу раньше. «Зачем ты мне все это говоришь, Вир? Чего добиваешься?» — спросила несчастным голосом. «Затем, что я слишком хорошо тебя знаю. Он же тебе нравится, не отрицай. Пусть даже и самую каплю, но для тебя и это много. Я и правда хочу, чтобы ты нашла свое счастье и забыла этого придурка Зейна», — погладила она меня по руке. «Счастье с кем? С занудой?» — хмыкнула я. «Как ты себе это представляешь? Мы играем в одной команде. Как только поползут слухи об отношениях между нами, меня загрызут. Любую ошибку будут списывать на то, что в команде образовалась парочка. Проигрыш — это все потому, что девушка влезла и испортила отношения в команде. Грей снова поменяется позиции с Алексом. Это потому, что хочет девушку защитить, а не соображений тактики. Очнись, Ви, это будет несчастье. Это будет постоянное мозгоклюйство со стороны не только чужих фанатов, но и своих. Не преувеличивай. Я преуменьшаю. Мне стресса и от самих игр хватает, да еще и учеба. Взваливать сверху еще и осуждение окружающих — такого не выдержат никакие отношения. Я не хочу через все это проходить. Я перевелась в этот университет, чтобы учиться, а не изображать драматический любовный роман в жизни. «Ри!» «Все, закрыли тему», — оборвала я ее решительно. «Я не хочу и не буду дальше рассуждать об этом». «Как скажешь. Но это все равно, что закрыть глаза перед лицом опасности и надеяться, что она сама испарится. Ты забываешь, что у этой проблемы есть две стороны. Ты приняла свое решение, но и Грейсон может что-то решить для себя. А уж с его упорством...» Что-то мне подсказывает, что это тот случай, когда тебе не победить самоуверенность зануды. И меньше всего его будут волновать чувства и слова фанатов. Может быть и так, но я буду рассчитывать, что мы этого никогда не узнаем. Дальнейший разговор у нас не задался. Мы все были недовольны друг другом, не найдя согласия в этом бессмысленном споре. Поэтому надолго подруга не задержалась. И, не выдержав моего хмурого лица, сбежала, посоветовав не слишком зацикливаться на том, что она сказала. Сначала разбередила, а потом посоветовала не думать. И где тут логика? А я осталась в пустом доме совсем одна. За окном опускались осенние сумерки, а парни так и не вернулись. Видимо, сегодняшняя игра изрядно выбесила тренера, раз Фер решил так жестоко их наказать. К моему удивлению, пустота и оглушающая тишина дома заставили меня чувствовать себя одиноко. Неужели я так привыкла, что рядом все время крутится кто-то? Даже удивительно. Ведь я никогда не была особо компанейским человеком. И словно желая себе доказать, что для меня ничего не изменилось, я взяла учебник по начертательной магии и специально устроилась в пустой просторной гостиной. Вот вовсе меня не напрягает это одиночество. Наоборот, ведь так приятно посидеть в тишине, удобно растянувшись на диване во весь рост, в просторном зале с чудесным видом на стадион за окном. М-да. Ну и ладно. Главное, что книга в руках интересная. С этими мыслями я взяла в руки учебник и буквально через 10 страниц текста уснула. Из сна вынырнула резко, сама не пойму почему. Едва продрав глаза, я увидела большую тень, нависшую надо мной в сумраке гостиной, и, дернувшись, испуганно пискнула. «Это я», — раздался знакомый голос. «Всего лишь хотел тебя укрыть». И в подтверждение этого мне на ноги лег теплый плед. Тень уменьшилась, а я, проморгавшись, окончательно убедилась. Это не какой-то монстр, а всего лишь мой измученный капитан. Судя по форме на нем, только что вернувшийся с тренировки. «Закончили?» Я спешно отодвинула ноги, когда он устало упал рядом на диван. «Ага». «Сколько времени?» — сонно протерла я глаза, пытаясь прийти в себя. «Около 12», — откинув голову на спинку дивана, подал голос Грейсон. «И вы только вернулись? Представь, да?» Ферс сегодня был в ударе. Прямо полон сил и энтузиазма выбить из нас всю дурь. Надеюсь, хотя бы ты нас после всего этого пожалеешь. «Что же, думаю, вас уже достаточно наказали за безрассудство. А где остальные?» Свет в гостиной не горел, но было понятно, что мы здесь только вдвоем. «Ушли наверх мыться и в себя приходить. Я тоже собирался, но вот тебя заметил». В наступившей тишине я расслышала слабый шум воды со второго этажа. «Тетушка оставила вам ужин на столе». «Сил нет», — вздохнул в ответ Грей, повернув голову в мою сторону. Но в темноте разглядеть его лицо было невозможно. «Позже дай в себя прийти». «Ладно, отдыхай». Я и так уже давно ощущала себя неловко наедине с Грейсоном. А уж после разговора с Вирой, да еще и в темноте... Конечно, первым делом я попыталась сбежать, как делала это последние пару недель. Но кто бы мне дал? «Погоди», — ухватил меня за запястье Грей, не дав подняться с дивана. «Посиди со мной. А то я точно сейчас отключусь. Расскажи что-нибудь, чтобы я не уснул. Мне надо пару минут, чтобы очухаться». «Что рассказать?» «Без разницы, что-нибудь», — пожал он плечами, отпустив мою руку. «Например, почему ты отрастила волосы?» «В смысле? Просто так?» «Нет. Тут наверняка кроется какая-то история». «С чего ты взял?» «Потому что ты не любишь выделяться. И красоте предпочитаешь удобство и комфорт. А как ни крути, внимание такие волосы привлекают. Да и возиться с этой длиной тебе непросто. Я с тобой ванну делю, и как никто другой знаю, сколько времени ты тратишь на то, чтобы справиться с ними». Подцепил он рукой кончик моей растрепавшейся косы и чуть дернул, чтобы тут же отпустить. «Значит, была причина в том, чтобы отрастить волосы. Какая?» «Никакой. Хорошо, что в комнате темно, и он не увидит моего смущения. Нет, как этот зануда умудрился так легко меня просчитать?» «Мама настояла», — продолжил допытываться парень, ни разу не казавшийся мне сонным. «Хотя нет, ты говорила, что твои родители — люди науки, а значит, вряд ли настаивали бы на таком». «Да и ты не из тех, кто безоговорочно послушается», — хмыкнул он. «Значит, парень...» А вот этот вопрос заставил меня напрячься. «Тебе какое дело до моих волос, Грейсон?» Сухо перебила его. «Значит, точно, парень». Словно и не услышал он меня. «По сестрам знаю. У девушек почти все изменения во внешности касаются любовных переживаний. И раз волосы ты не отрезала, значит, парень все еще имеется. Так почему мы еще ничего не слышали о твоем возлюбленном, коротышка?» Внезапно его голос потерял нотки смеха, что явственно слышались ранее. «Его же не смущает, что ты живешь с тремя парнями? Или ты ему не рассказывала?» «Тебе не кажется, что это тебя не касается? Есть он или нет, и как он ко всему относится, не твоя забота, Грейсон. Я же вас не донимаю вопросами о личной жизни». «Да было бы о чем там спрашивать, мы все в тренировках. А мне просто интересно, что за человек смог заставить тебя поступиться собственным удобством ради красоты?» Совсем холодным голосом заявил парень. «Самый лучший и потрясающий», — ответила ему, решительно поднимаясь на ноги, чтобы уйти. «И этот человек я сама, понятно? Я отрастила волосы, потому что так захотела, и мне так нравится. Остальное тебе не касается». «Прости, Ри, это было грубо». Глухо донеслось мне в спину, едва я сделала шаг в сторону своей комнаты. «У тебя сегодня какое-то помутнение рассудка весь день. Как бы ты ни заболел, лучше иди отдыхать». «Ринри», — позвал он меня, когда я была уже на пороге. «Что еще?» «Насчет нашего спора сегодня». «Думаю, у нас вышла ничья, согласна?» «Допустим», — ответила с настороженностью. «Тогда как решим? Каждый получит желаемое или...» «Или, Грей. Не думаю, что кто-то из нас заслужил награду этим ребячеством». Бросила я и поспешила скрыться в комнате. «Жаль», — донеслось едва слышно. Закрыв за собой дверь, я уперлась в нее лбом, про себя отчаянно проклиная Виру за сегодняшний разговор. Вот и как теперь продолжать убеждать себя, что между нами ничего не происходит? Мне же не показалось.